внушаешь себе. Будет ответ — отлично. Не будет, стало быть, быть посему. Ты должен излиться, исторгнуть плод. И все-таки есть тайная связь между тем, кто пишет, и тем, кто читает, даже если не знаешь о нем, даже если он не прочтет. Не только ты зовешь его к чтению, и он толкает тебя к перу. Тут есть биополе, словно бы сотканное из этих двух взаимозависимых и взаимодействующих сил. Но все ж, когда однажды услышишь неведомый отклик издалека, он прозвучит как благовест. А если к тому же донесется в твой горький час, то дорог вдвойне, он искупает любое лихо. Но и друзьями я не был забыт. Те, кто остался, меня навещали. Об одном из них расскажу подробнее. Личность этого старика весьма характерна для целой ветви его генерации интеллигентов. Звали его Леонидом Исааковичем. Его фамилия была Рузер, фамилия широко известная среди ветеранов-большевиков. Он вступил в партию в XIX веке, в самом последнем его году. Был участником, похоже, всех съездов, начиная с памятного второго. В дни гражданской войны был в Одессе диктатором, сколь ни странно был такой титул. В этом качестве он описан Катаевым в известной повести «Зимний ветер». В конце 20-х он удалился на периферию общественной жизни, и это спасло его в 37-м. Казалось, что худшее позади. В 49-м он отпраздновал полвека пребывания в рядах. Через месяц после дня юбилея ударил его 12-й час. Даже изобретательный исследователь не смог ничего для него придумать. И он был отправлен не в лагерь, а в ссылку, куда-то за 1000 верст от Норильска, в забытый богом зверосовхоз. Там он работал плановиком и присылал бодрые письма, сообщал, что старается обеспечить выполнение планового задания, надеется на небо в алмазах. И впрямь. Минуло пятилетие, он вернулся, но с гаснущими глазами. От ослепляющей белого снега старик заработал глаукому. Мы были с ним шахматными фанатиками, и он принес мне в больницу подарок — фигурки из слоновой кости в дырчатой черно-белой коробке, служившей одновременно доской. Подарок поистине символический. Эти шахматы с ним прошли все этапы. Были с ним и в тайге, и в тундре до 17-го и после 17-го. И был с ними связан один сюжет уже в период зверосовхоза. Для Рузера в эти стылые годы самым тягостным было отсутствие общества. В отличие от прежних отсидок, не с кем было слово сказать. И тут появился один Томич, который мог ему сгодиться. Тоже партиец с могучим стажем, почти таким же, как у него, тоже преподаватель марксизма и тоже отчаянный шахматист. Увы, они между собой не поладили. Мне это было трудно понять. Можно быть близким друг другу по возрасту, по биографии, по среде, и все же не ощутить симпатии, согласен. Но все это не резон, чтобы отказаться от партнера. И где? В этой вечной мерзлоте, в неволе, в покрытой снегом пустыне. Пожертвовать, вопреки рассудку, единственной эскапистской возможностью. В самом деле, для тех, кто предан Каисси, мир шахмат вполне способен стать еще одним параллельным миром, не менее подлинным, чем реальным. Старик усмехнулся. Со стороны действительно это необъяснимо. Но он ничего не мог поделать. Ни общение, ни даже партнерство с томским марксистом были немыслимы, закоренелый меньшевик. Я не знал, каков был мой Рузер в юности. Не думаю, что благостным малым, но в ту пору, когда мы свели знакомство, он был добросердечен и нежен. После пятилетней разлуки я вновь оценил его надежность и преданность тем, кого он любил. Его нелепая ортодоксальность выглядела скорее трогательной, и я, еще молодой человек, смотрел на старца, как на ребенка, с теплым, снисходительным чувством. Прошли годы. И прошла умиленность, явилось жестокое раздражение. Вот кто решал нашу судьбу. Не в тундре, еще на заре столетия все эти страстотерпцы ослепли. Дорого обошлась их незрячесть. Помилуй Бог, да чем же они думали? Но в августе 54-го я только бормотал про себя. Господи, на краю земли, Два полоненных старика, раздавленных катком режима, лишенных собственной судьбы, всех прав на свете, даже прав старости, все еще сводят давние счеты, все еще не могут закончить ульяновско-аксельродовский спор. О Ленине он говорил с придыханием. То, что в собрании сочинений вождя и стратега он упомянут несколько раз, его полнило гордостью. Он признался мне, что когда при аресте его был у него изъят документ с ленинской подписью, он смерти возжаждал, этой утраты снести нельзя. Он объяснил мне: «Вы понимаете, он забирался рукой вам в голову и все расставлял по своим местам». Было смешно ему возражать. Впрочем, однажды они, делегаты, взбунтовались. Проклятые меньшевики возобладали, и вот Ульянов в тактических целях пошел на уступки. Непримиримые были шокированы подобной гибкостью и роптали. Ульянов крикнул: «Вы рассуждаете, точно вы победили! Очнитесь, но посмотрите-ка на меня, разве похож я на победителя?» «Да», — с нежностью улыбнулся Рузов, — «вид у него был неказист, мятый пиджак, шарфик на шее, кто-то даже расхотался. Разумеется, он всех убедил. Все-таки всегда и везде, даже в час поражения, он был победитель». Слушая старика, я думал, что Ленин бесспорно был наделен мощной гипнотической силой. Как принято теперь говорить, то был харизматический лидер. Что было в основе такого воздействия? Тут не хватило бы никакого интеллектуального превосходства. Тут требовалась прежде всего его патетическая самоуверенность. Он был органически убежден, что все, кто его окружает, дети, все нерадивые ученики, их нужно было бить по пальцам линейкой, ставить в угол, сечь и пороть. Как полагается, детям они возбудимы, эмоциональны, и могут иной раз послушаться чувства, а не закона целесообразности. Лишь предоставь их самим себе на день, на час, на одну минуту, тут же они наломают дров, наделают глупости, нашкодят, а главное, никогда не будут ни счастливы, ни благополучны. Меж тем быть счастливыми им несложно, нужно лишь делать то, что он требует, втолковывает, внушает, велит. Все, что им кажется нестерпимым, необходимо перетерпеть. Не для него, для собственной пользы, только не рассуждать и не спорить, довериться тому, кто умнее и лучше знает то, что им надо. Учите опекать несмышленышей, всякий раз всей пятерней лезть в их головы и все расставлять по своим местам. Тяжкий крест, но таков его долг. Архи трудно и архи сложно, но ведь другого не остается, когда имеешь дело с детьми, не понимающими ни жизни, ни уроков истории, ни диалектики. Конец второй дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.